Виргинские предприятия фаворита королевы. По законам международного права XVI века земли Нового Света по ту сторону Атлантики принадлежали Испании и Португалии. Но открытый Колумбом материк был настолько огромен, что пиренейские державы с трудом контролировали только его центральную часть. Прошение на высочайшее имя. В 1577 году английская королева Елизавета I получила письмо от полковника Хэмфри Гилберта с просьбой выдать ему разрешение на экспедицию в Америку. «Я сокрушу испанский флот, захвачу в испанских колониях золотые и серебряные прииски и сделаю вас, ваше величество, монархом морей». Автор столь претенциозных строк оказался свидетелем допроса матроса Инграма, которого из-за нехватки продовольствия высадил у берегов Америки вместе с частью команды английский капитан Хокинс. Инграм совершил большое путешествие по североамериканскому материку и оказался единственным, кому удалось вернуться в Англию, где за кружку эля он охотно рассказывал удивительные истории о новом мире за океаном с жемчужными прибрежными мелями и золотоносными реками. Какими бы невероятными ни казались эти байки, но именно их и желали услышать Гилберт и все остальные елизаветинские предприниматели, давно подбивавшие королеву обратить взоры за океан. Елизавета I колебалась. Ей не хотелось ссориться с могущественной Испанией. Убедить ее величество благословить экспедицию помог фаворит королевы Уолтер Релли, сводный брат Гилберта. «Пусть короли Испании и Португалии укажут нам тот пункт в завещании Адама, где прародитель передал им право на раздел земли», заявил сэр Уолтер. Остров Ньюфаундленд. Полковник Хэмфри Гилберт получил от королевы патент на открытие земель, которыми не владеет никакой христианский государь. На бумаге права Испании соблюдались. Летом 1583 года пять кораблей под командованием Гилберта пересекли океан и появились у берегов острова Ньюфаундленд, Канада. Суровый климат осложнял освоение острова, среди колонистов начались болезни. Появились недовольные, требовавшие свернуть экспедицию и отправиться на родину. Гилберт приказал отрезать вольнодумцам уши, но жестокие меры не помогали. Дни становились все холоднее, отряд поселенцев таял, и Гилберт, после долгих размышлений, в конце концов уступил. Гибель фрегата «Сквирл». Свирепые штормы северных широт преследовали флотилию. 9 сентября 1583 года «Сквирл», флагман эскадры, начал тонуть. Гилберт сидел на корме с Библией в руках. Следовавший за флагманом корабль попытался приблизиться к гибнущему судну. Когда это удалось, Гилберт отказался от помощи и крикнул: «Море и суша одинаково ведут в небо!» В ту же ночь огни фрегата «Сквирл» исчезли. Корабль затонул. Виргиния. Эстафету погибшего полковника Гилберта подхватил фаворит королевы Уолтер Релли. Елизавета I согласилась на новую экспедицию в Америку, оговорив одно условие — сам Релли останется при ней, в Англии. Два небольших барка возглавили капитаны Филипп Амадос и Артур Барлоу. Перед отплытием Релли посоветовал офицерам попытать счастье в более южном направлении, нежели в водах, где погиб его несчастный брат. 2 июля 1584 года корабли достигли берегов нынешней Северной Каролины. «Мы вошли в прибрежные воды, где пахло так чудесно и так сильно, словно мы очутились в центре прекрасного сада», написал потом в своем отчете Барлоу. Англичане прошли еще несколько десятков миль на север и бросили в устье реки якорь, спустили боты, отправились на берег и были ошеломлены царством пернатых. Миллионы непуганных птиц, девственный лес, тучная земля, богатые рыбой реки — все это было не похоже на аккуратную, старую, добрую Англию. Через два дня появились индейцы во главе с братом местного вождя. Не проявляя никаких признаков страха, они установили добрые отношения с чужеземцами. Тут же возникла миновая торговля. Англичанам она показалась очень выгодной. Родич вождя отдал 20 шкур крупных животных за оловянное блюдо, которое собирался использовать вместо панциря для защиты от стрел. Англичане нанесли ответный визит краснокожему высочеству, резиденция которого располагалась на острове Роанок в заливе Абермал. «Мы встретили людей самых добрых, любящих и доверчивых, лишенных всякого коварства и неспособных к предательству, живущих, как в золотом веке». Этот остров и присмотрел Артур Барлоу для будущей колонии. В середине сентября корабли благополучно вернулись на родину. Восторженный рассказ об открытой земле воодушевил Релли. В честь королевы он назвал ее Виргинией. Виргиния или Вирджиния, Елизавету I, как незамужнюю королеву, именовали именно королевой-девственницей, Вирджин. Остров Роанок. Сэр Уолтер развил бурную деятельность, спешно готовилась вторая экспедиция. 7 кораблей покинули Плимут 9 апреля 1585 года. Эскадру возглавил капитан Ричард Гренвилл, двоюродный брат Релли. Жители острова Роанок встретили колонистов радушно. Индейцы с готовностью помогли англичанам устроиться на новом месте, снабжали их продуктами. Оставив на острове под началом губернатора Ралфа Лейна 180 человек-поселенцев, Гренвилл повел корабли обратно. Он должен был вернуться через год. Очень скоро индейцы поняли, что белые люди явились к ним в страну, чтобы остаться навечно. Мало того, чужеземцы превращали их в рабов. Гордые индейцы стали уклоняться от повинностей и перестали снабжать продуктами надменных пришельцев. А прокормить себя сами англичане были не в состоянии. Основная масса колонистов состояла из промотавшихся дворян, считавших для себя достойным занятием только ратные подвиги. В пути они мечтали о немедленном обогащении, о возделывании земли не могло быть и речи. Первые стычки с индейцами произошли на материке, где колонисты искали месторождение золота. Жители острова предостерегали Ралфа Лейна, что тамошний вождь не потерпит пришельцев на своей земле, и его воины будут хорошо сражаться. Но губернатор только расхохотался и подстрелил в лед пролетавшую птицу. В первом же бою воинственные индейцы с материка наголову разбили англичан. Краснокожие в лесах были неуловимы. Белые бесцельно палили из мушкетов по зарослям, а стрелы, выпущенные из чащи, находили своих жертв молча, но верно. Колонисты в панике бежали к себе на остров. Растущая неприязнь жителей острова Роанок к пришельцам усиливалась еще и тем, что англичане принесли с собой смертельную болезнь. Все это вызывало страстное желание избавиться от колонистов. Индейцы избрали довольно оригинальный способ мщения. Они покинули белых людей и перебрались на материк. Для англичан это означало голодную смерть. Им оставалось питаться только устрицами и крабами. Хотя современные гурманы находят подобные рыбопродукты превосходными, но первые английские поселенцы в Америке рассматривали такое питание как тяжкое испытание. Положение становилось отчаянным. Помощь от Релли запаздывала. Кроме забот о Виргинии, у него в это время имелось много других. В Европе разгоралось пламя войны между Англией и Испанией. Неожиданное спасение. Когда на горизонте появились паруса большой английской эскадры, радости колонистов не было предела. Это знаменитый пират, Ее Величество Фрэнсис Дрейк, после успешного похода против испанцев посетил Виргинию по просьбе фаворита королевы. Дрейк предложил поселенцам часть своего провианта и один корабль, на случай, если помощь от Релли не придет. Но судно разбилось у берега во время шторма. Напуганные дурным предзнаменованием, колонисты не захотели оставаться в Америке и попросились на корабли эскадры. Ралф Лейн привез с собой небольшой груз табака и картофеля, которые Релли энергично принялся распространять в Англии. Вторая попытка. Год спустя фаворит королевы сделал еще одну попытку колонизовать земли Нового Света. Во главе с губернатором Джоном Уайтом в Америку прибыла новая партия поселенцев, в числе которых были женщины и дети. Первый опыт не прошел даром. Колония была лучше снабжена и состояла из обедневших крестьян, надеявшихся поправить свои дела на новой родине. Они мало верили в бредни о кисельных берегах и привыкли полагаться только на свои умелые руки, стойкость и трудолюбие. Август 1587 года ознаменовался торжественным событием. Дочь губернатора родила девочку, которую назвали Виргинией. Это был первый человек английской национальности, родившийся на американском континенте. Собрали и первый богатый урожай хлеба. Предприятие начало процветать. Но угроза испанского нападения на Англию и личное участие в войне Уолтера Релли помешали развить этот успех. Никто не думает о конюшнях, когда горит дом. Неразгаданная тайна. Только 3 года спустя, после разгрома испанского флота в проливе Ла-Манш, Релли вспомнил о Виргинии. В августе 1590 года английские корабли под командой капитана Уотса бросили якоря в заливе Абермал. На острове Роанок взвился густой столб дыма. Англичане были уверены, что это колонисты подают им знак. Смеркалось. Спустили 2 шлюпки. На берегу между деревьев моряки заметили свет большого костра. Подали сигнал трубой. Потом спели несколько популярных английских мелодий и звали колонистов на разные голоса. Но берег молчал. Там их как будто и не слышали. Когда рассвело, англичане высадились на берег и, подойдя к огню, обнаружили, что это горела трава да трухлявые стволы деревьев. Поселение поросло травой. Скелетов или каких-нибудь признаков сражений не было, но люди, оружие, шлюпки, дома и утварь таинственно исчезли. На одном из деревьев Уотс обнаружил вырезанную ножом надпись «Кроттан». Она должна была означать название нового места, куда вследствие каких-либо причин переселяются колонисты. Так назывался один из островов, отгораживающих залив Памлика от Атлантического океана. Но и там колонистов не обнаружили. Не оказалось их и на близлежащих других островах. Дальнейшая судьба виргинских поселенцев покрыта тайной до сих пор. Возможно, легенды о белых индейцах Америки не лишены определенного смысла. Другая история. Новую успешную попытку колонизовать Виргинию, ту зародышную клетку, из которой развелись Соединенные Штаты Америки, англичане предприняли в 1607 году. Но это уже другая история и другие герои.